Когда замерли шаги Ибрагима, И повернулся ко мне, протянул мне руку и сказал: «Спасибо, верный друг. Если бы ты всю жизнь искал случая выказать свою благодарность всем нам, начиная с флорентийца и кончая мною, ты не мог бы сделать ничего лучшего, чем послушаться меня сейчас. Как только ты коснулся бы бумажки злодея, который нашел способ снестись еще раз со своей шайкой, ты потерял бы волю, ты отдал бы ему камень для нового, вторичного кощунства, и тогда не только погиб бы сам, но причинил бы тысячу горестей брату и всем нам. Уже злое непослушание Ибрагима принесло нам много беспокойства. Мне придется ехать вместо него, но ты не огорчайся. Я вернусь через день, меня в дороге сменят. Сейчас Ананда приедет сюда, так как за тобой снова гонится, теперь уже из-за камня». «Не боишься ли ты?» — внезапно спросил И. «Нет, не боюсь. Но неужели такое значение имеет один только неправильный поступок человеку? Неужели так сильно взаимодействие вещей?» «Еще гораздо сильнее, чем в том случае, который ты сейчас видел. Единение людей, их связь друг с другом — это неразрывные нити, невидимые слепым глазам, но связывающие людей, подобно канатам на целые века». Послышались быстрые легкие шаги капитана, и он взволнованно спросил: «Что случилось? Почему Ибрагим уехал чернее тучи, не желая ничего мне объяснить? Кто же поедет с этим извергом?» «Я капитан, не волнуйтесь», — ответил ему И. Его, укутанного в черный плащ, капитан в темноте не заметил. Пораженный внезапным появлением И, капитан словно онемел, и только через некоторое время к нему вернулась способность говорить. «Да как же это я вас не видел? Как же мне не доложили о вас? Ведь это невозможная небрежность моих дежурных!» Капитан был взволнован и раздражен, каким его, выдержанного и всегда корректного, я ни разу еще не видел. «Я встретил на берегу вашего старшего помощника, и он взял меня в свою шлюпку. Но я знаю, что он пошел искать вас, чтобы доложить обо мне. Не сердитесь. Знаю, что вы жили вместе с нами в одном доме в Константинополе. Он не отказал мне в просьбе взять с собой на пароход без пропуска», — успокаивающе говорил капитану И. «Мой бог, для меня иметь вас на пароходе еще некоторое время — это больше, чем счастье. Но нарушение дисциплины...» Тут подошел старший помощник, рапортуя о своем возвращении, а также о прибытии доктора И. Капитан уже остыл и только спросил, почему он замедлил явиться с докладом о провезенном без пропуска лице. Помощник поднял перевязанную руку, говоря, что какой-то болван поставил на дороге ящик с пилой и гвоздями, и он, ранив руку, должен был задержаться, чтобы ее перевязали. И предупредил капитана, что на берегу ждет Ананда, желающий с ним проститься и побыть на пароходе. Капитан обрадовался, как ребенок, и немедленно послал на берег шлюпку. Мы остались вдвоем с И в темноте, сияющей звездами. И какими звездами? Ночи и моря. Я приник к И и говорил ему, что не в силах разобраться, как может существовать рядом с этим сияющим небом, отраженным блистающим море, с ароматом цветов, с красотой тела и духа, такая масса зла, страданий, кощунства, убийств и боли. «Не помещается в моей душе вся эта жизнь», — жаловался я моему другу. «Ну, как я буду слушать сейчас музыку, если знаю и помню, что толпа злодеев обкрадывает бедняков, что где-то сидит одинокий, всеми брошенный человек, обиженный, без любви и мира в сердце. И вот здесь этот злодей, убийца и вор, а там сироты и голодные. И как сможет играть и петь Ананда после того разочарования, какое ему сейчас принес Ибрагим? Ананда получил удары от Анны, от Генри, а теперь еще Ибрагим. Может ли он быть в силах петь и играть? Ты, Левушка, видел толпы людей, думающих только о себе. Ты привык понимать музыку как развлечение, удовольствие. Ты знаешь только тех одаренных, что поют и играют за деньги. Они тоже иногда в порыве творчества уносят людей в красоту, но их игра, их песни и музыка идут не от потребности излить из себя любовь, чтобы людям стало светлее. Музыка Ананды и Анны, как и многих им подобных, это их свет, их молитва и радость, их призыв к добру и помощь страдающим. Они не нуждаются в восторгах толпы. Они в толпе растворяют зло, умиротворяют и облегчают страсть. И когда сегодня ты будешь слушать музыку, ты поймешь величие духа Ананды. Ты услышишь не стон его сердца, упрекающий тех, кто причинил ему скорбь. Ты увидишь полное прощение, радость, что он мог вобрать в себя их страдания. Послышались голоса, на палубе засверкали огни, и на нее взошел Ананда под руку с сияющим капитаном. Ласково поглядев на меня, спросив капитана, как понравился ему привет его будущей жене, Ананда оставил нас в капитанской каюте, прося не покидать ее, пока он не вернется, и пошел вместе с И к Братсана. Капитан переоделся в свежий костюм, отдал кое-какие распоряжения сменившему его помощнику, и только мы собрались сесть за шахматы, как вошли наши друзья. И остался на пароходе, и на этот раз я более чем сожалел о нашей разлуке. — Что, дружок, не хочется расставаться с И? — спросил Ананда. Не только не хочется, но неужели я никогда не буду так тверд, чтобы не переживать разлуку, как надрыв сердца, как непоправимое горе? За это время мое сердце сделалось точно мешок, так много в нем любимых людей, и в то же время мешок этот в дырах, точно пули пронзают его разлуки, — ответил я. — Ничего, Левушка, нынче мы с Анной найдем для тебя такие музыкальные заплаты, что завтра ты проснешься иным человеком, — улыбнулся мне Ананда. Шлюпка пристала по указанию капитана в совсем другом месте. Там мы нашли экипаж и ровно в 9 часов были у Строгановых. Нас ждали в гостиной с чаем. На столе среди красивых ваз с цветами я увидел блюдо, подаренное мною Ананде, и на нем точно такой же торт для принца-мудреца.